Слава нашему Господу! Господь дал нам милость свою. Мы сегодня проснулись все утром. И знаете, вчера мне Степан позвонил и спросил, так, если есть возможность за нужды сегодня сказать слово. Я так размышлял, и мы потом опять с ним встретились, и Степан опять говорит, что за нужды. И я хочу прочитать Слово Божье. Это книга пророка Исаии, 58 глава. Какое есть Слово Божье, открывайте. И знаете, тут говорится о посте, но мы знаем, что пост – это усиленная молитва. И как брат Игорь Трохимец проповедовал, кто в пятницу говорит, это красная кнопка. Знаете, какая-то нужда у человека, это просто красная кнопка. Нажимает человек, как у Господа. Я хочу прочитать Слово Божье, это Исаия, 58 глава. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос свой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Израилеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста ваша вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы постите для ссор и распри, для того, чтобы дерзкую рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает по себе рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. И расторни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. Из скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. Исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет с тобою, пред тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда возопьешь, и Господь услышит. Воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей дерьмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И знаете, один брат заболел, и он так рассказывает, говорит, лежит, мучается, больно, болезнь. И он, знаете, взывает Господу, Господи, исцели, плохо мне, мучусь. И знаете, это было ночью, и он услышал четко голос. И там такой, Господь ему говорит, что поднимай, перестань поднимать перст и говорить оскорбительное. То есть человек взывал к Господу, взывал, но не получал. И Бог ему открывает причину, почему ты вопиешь, у тебя нужда, у тебя проблема. Ты вопиешь, и Бог не отвечает. И Бог указывает на его беззаконие, на его грех, который нужно было покаяться, исповедовать. И знаете, когда человек это сделал, исцеление пришло. Исцеление пришло. Он понял, что, знаете, что не надо поднимать перст и говорить оскорбительное. В семье, там где-то еще, где угодно. И, знаете, у меня был такой случай, я уже здесь рассказывал как-то в пятницу, но я на себе прочувствовал. Как-то был на Западной Украине, к маме приехал, знаете, и мама попросила поехать с ней на кладбище. И, знаете, я не пободрствовал. Мама меня попросила, говорит, зажги свечку на могиле. Я думаю, знаете, чтобы маму не обидеть. Я думаю, зажгу свечку, чтобы маму не обидеть. Знаете, и мне сразу стало плохо. Сразу стало плохо. И я сначала не понимал, что со мной происходит. Думал, отравился, может, знаете. Но потом хуже, хуже, хуже. И ночью, я уже просто вопиял, Господи, все, каюсь, прости меня. Я понял, что я, можно сказать, вошел уже в какой-то оккультизм. Начал, Господи, помилуй меня уже, прости. Братьям начал звонить в Харьков. Братья, молитесь, потому что все, умираю уже. Но Господь явил милость, знаете, простил меня, помиловал, и, знаете, пришло исцеление. После того, как я сказал, Господи, все, виноват я. каюсь, грешник, прости, Господи, я осознал свою вину, и, знаете, пришло это исцеление. Мне стало легче, легче, легче, легче. У меня температура под 40 была. Температура под 40, ужасные боли. Но, знаете, я хочу сказать, что много есть нужд у народа Божьего. У меня много есть нужд, я знаю, которые, знаете, годами. Годами люди молятся, молятся, молятся, просят, Господи, неужели ты не видишь, неужели ты не знаешь, Господи, доколе? У меня проблема, Господи. Но вот я прочитал, знаете, что Господь чего-то добивается. Я не знаю, это может быть испытание веры, может быть, но это как одна из граней, как я вот прочитал, одна из граней, Господь добивается чего-то, знаете, каждого из нас. Если какая-то есть нужда такая, то есть надо просто исследовать пути свои, исследовать, почему, Господи, почему так долго, что происходит в моей жизни. Но всегда есть причина, и Бог, Он живой, Он всегда отвечает, почему и что. Я хочу еще прочитать Слово Божие, тоже книга пророка Исаии. Вы все верите, что все Писание богодухновенно, да? И полезно. Я сейчас прочитаю. Это книга пророка Исаии, тоже первая глава. Знаете, он обращается к верующим людям. Он обращается к верующим людям. Как я читал, 58 глава к верующим людям обращается. Здесь читается тоже, он обращается к верующим людям, которые... И вот тут такие слова. Это первая глава, вот с 2 стиха. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сынов, а они возмутились против меня. Вол знает владителя своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». И вот 5 стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не вязанные, не смягченные елеем». И дальше я читаю с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присытился всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите, является при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, и праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидят душа моя, они бремя для меня, мне тяжело и нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло, научите делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите, послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Слава нашему Господу. Это Слово Божие. Знаете, Господь любит народ свой. Господь любит народ свой. И Он обращается к Нему. Потому что Бог святой. И Он не хочет, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы все мы пришли и встретились там на небесах. В Его обителях. Чтобы никто из нас не потерялся по этой дороге, потому что Господь нас всех спас и хочет, чтобы мы все были там с Ним на небесах. Но опять же, Он святой. Ничто нечисто туда не войдет. И пусть нас Господь благословит, знаете, и слава нашему Господу, что сегодня вот утром мы проснулись. А вот представьте себе, я вот так вот себе задаю вопрос, вот если бы я вот утром не проснулся и предстал пред Господом, вот каждый может так себе задать вопрос, если бы сегодня я предстал пред Господом, Готов ли я вот сейчас предстать пред Господом, знаете? Все ли я в своей жизни у меня хорошо, все ли я где-то наладил? Где-то, может, кого-то я обидел, прощения не попросил, знаете? Я прочитаю нужды, мы будем молиться. Господь хочет отвечать на нужды. Он желает отвечать на нужды.